Глава 22. Эва. Нельзя. Запрещено. Стоп. Красный. Какие еще предупредительные знаки можно повесить на такого мужчину, как Адам? Токсично? О, да. Ядовито? Весьма. Но как же соблазнительно выглядит. Адам стоял спиной ко мне и усердно шинковал что-то, двигая задницей под музыку, слышную только ему одному. По моему телу пробежала постыдная дрожь. Не время поддаваться женским слабостям, Эва. Но как не поддаться? Как не подойти и не провести пальчиком по обнаженной широченной спине и тугой заднице, обтянутой крошечными шортиками? Крошечные, даже полушария ягодиц видны. Где он такие нашел? Снял со стриптизера, что ли? Черт побери! Это маленькие мужские шортики выглядели еще более неприлично, чем мои самые откровенные стринги. Так и хотелось поцарапать и облапать хорошенько эту задницу, а еще покусать, вонзить в нее свои зубки и хорошенько пожамкать. Кусь-кусь. Адам качнул головой, двинул своей попой, и я не сдержалась. Подошла и ущипнула Адама за его потрясающий зад. «Прости, Боже, я слаба и грешна». «Что ты делаешь на моей кухне, Адам? Еще и полуобнаженным». На моей кухне имеют право разгуливать только те мужчины, с которыми я сплю и планирую создавать крепкие, здоровые отношения, — сказала я. Сдерживаться, да к черту! Вот еще. Адам повернул голову налево и посмотрел на меня через плечо. И тебе доброе утро, Эва. Садись, твой завтрак почти готов. Мой завтрак? Мой взгляд бесстыже скользнул на хорошо сложенную мужскую грудь. Я хорошо помнила, как по этой груди скользили капельки пота вчера, когда мы трахались. Тело заныло, между ног засвербело и потянуло. Тяжело, но приятно. Я отвела взгляд в сторону с большим трудом и заняла себя привычным и нужным делом. Я начала очищать миски Басти от остатков корма и мыть их. Адам продолжал строгать овощи и фрукты, причем даже те, которых у меня точно не было. С собой принес, что ли? Я не шутила, Адам. Я тоже. Он отложил нож и повернулся ко мне торсом. Эва? М? Брось чашку, поговорить надо. Домой поговорим. Я упрямо продолжала мыть чашки. Адам выключил мне воду. Ты со мной поговоришь. Я тебя упрямее. Раздосадованная, я опустила миски в мойку и тщательно вытерла пальцы о полотенце, сложила руки под грудью. Слушаю. «У тебя поза оборонительная», — вскользь заметил Адам. «Руки закрыты в замок. Ты закрываешься». О, зато у него не было никаких проблем с открытостью. Одна ладонь лежала на столешнице, вторая спокойно висела вдоль тела и касалась бедра. Я повторила его позу зеркально. «Что, так лучше?» «Намного. Выглядишь увереннее». «А ты выглядишь как стриптизер. Извини, не вызывала стриптиз на утро. Прикройся». «Как стриптизер? Неужели других сравнений не нашлось?» «Нашлись. Наверное, ты мимо ушей пропустил. Ты выглядишь как мужчина, который может разгуливать по моей кухне полуобнаженным. Но вот беда. В таком виде могут разгуливать только те мужчины, с которыми я сплю и с которыми у меня...» «Бла-бла-бла. Серьезные отношения. Слышал?» «Мы уже выяснили, что ты бла-бла-бла. Не спишь. С кем трахаешься. Так что либо выметайся, либо прикрывайся». «Ах ты какая!» — прищурился Адам. «Не нравлюсь?» — усмехнулась я. «Кажется, ты забыл о нашей первой встрече. А знаешь, почему ты забыл, какая я? Потому что нашел точку моей слабости, уязвимости и умело на нее давил». «Послушай, все не так, Эва», — вздохнул Адам. «Я озвучила условия, на которых ты можешь остаться здесь и сейчас. Вечером я сменю замки в квартире. Больше никаких проникновений тайком. Все. Точка». Отрезала я и взяла чашку с нарезанным салатом. «Он еще не заправлен». «Я могу поесть и так». Адам заворчал и выдернул чашку у меня из рук. Потом стянул с крючка фартук и натянул его на себя. «Прикрылся так лучше?» «Честно, не очень». Наоборот, этот фартук с милым горошком подчеркнул брутальность Адама. Но фартук немного прикрыл идеальное тело, поэтому я кивнула. «Лучше». Адам заправил салат и подал его мне. Потом сел за стол и придвинул к себе блокнот с планшетом. «Приятного аппетита. Давай пробежимся по составленному плану тренировок». «Ах, тренировки!» «Да, мы малость не туда углубились. Возвращаемся к исходной цели». Спокойно заверил меня Адам и застыл с ожиданием, смотря на меня. Стилус завис над экраном. «Эва!» Я поняла, что зависла на несколько мгновений, обдумывая его слова. «Возвращаемся к исходной. Секс по расписанию в уплату долга. Тренировки, коучинг. Это бизнес, детка, ничего личного». «Что ж...» Я прочистила горло. «Тогда тебе придется еще раз все пересмотреть». «Вот как?» «Да. Не хочу изнурять себя диетами, худеть до какого-то там 42-го размера. Ради чего?» «Ради мужчины, в котором я теперь уверена меньше, чем в правильности прогноза погоды на завтра. Чтобы кому-то еще, кроме него, понравиться? Фу, вот еще». «Это вы!» — я ткнула пальцем в сторону Адама. «Это вы, мужчины, должны бороться за внимание женщины, а не наоборот. Мне достаточно быть в ладу с собой. А все эти стремления выпрыгнуть из своей шкуры причинили мне только неудобства. Я не хочу меняться кардинально. Ни внешне, ни внутренне». «Эва». «Постой, не перебивай. Не смей перебивать меня в моей квартире, когда я высказываю свою мысль». Я повысила голос. «Я поняла, что не хочу меняться кардинально, потому что это будет уже не я, а какая-то другая, незнакомая мне личность. Возможно, я даже не захочу иметь с ней дело. Поэтому никаких кардинальных изменений не будет. Максимум, чего я хочу, это просто стать увереннее в себе и уметь понимать истинные мотивы людей. Думаю, это важно. Иногда я слишком сильно ошибаюсь в других». Закончила я, посмотрев на Адама. Он отложил стилус, прикрепил его к планшету и медленно развел ладони в стороны. Начал хлопать. «Бинго! Ты пришла к тому, что я сказал тебе в самом начале». «Да неужели?» — произнесла я с сомнением. «Да», — кивнул Адам и повторил точь-в-точь слова, сказанные им в ночь нашей первой встречи. «Тебе ничего менять кардинально не стоит. Максимум подтянуть немного. И то больше для твоих собственных ощущений и уверенности в себе». Волна жгучего стыда окатила меня с головы до ног и обратно. «О, черт!» — застонала я, закрыв лицо руками. «Грёбаный колпак! И ты молчал? Все это время молчал, пока я с важным видом говорила о том же самом?» «Ты сама велела мне тебя не перебивать», — ухмыльнулся Адам. «И да, когда ты приходишь к таким же выводам и столь уверенно заявляешь о них, говорит о многом». «О чем же?» «Я об этом тоже говорил. Ты способная ученица». Тепло улыбнулся Адам. Я на миг забыла, что хочу держать его на расстоянии, и улыбнулась в ответ. Так мы и сидели, молча смотрели друг другу в глаза, улыбаясь. «Приятного аппетита, Эва». «Спасибо, Адам. А насчет вчерашнего?» «Цыц!» — оборвал меня. «Рано». «Что? Ты на моей кухне. Не можешь говорить мне, цыц!» «Могу. Как твой персональный коуч, имею право тебя отругать и прервать». «Зря я с тобой связалась», — вздохнула я, уплетая салат. «Тренировки в силе», — ответил Адам. «Я скину тебе на телефон. Приступим сегодня. Если будет время, я заеду за тобой на работу». «Не стоит. Сама приеду. Адрес кинешь, этого будет достаточно». Адам посмотрел на меня так, словно говорил: «Нет, недостаточно. И нет, мы не закончили. Что же еще? Он что, меня в покое не оставит? Вообще-вообще?» «Эва», — вздохнул Адам, — «ты уже попала в аварию один раз. Мне будет спокойнее, если ты отправишься со мной». «Я всего один раз попала в аварию, и то с тобой, исключительно потому, что была на взводе. Приятно, что ты беспокоишься. Но ты не можешь опекать меня всюду, везде. Если же ты до невозможности сильно переживаешь за мой стиль вождения, может быть, устроишься моим дармовым водителем?» — предложила со снисхождением. «Деньгами платить не смогу. Мой бюджет не потянет личного водителя. Расплачиваться буду оставшейся выпечкой», — дернула я плечом. «Нет? Вот и славно. Проехали, Адам. Я умею водить и буду делать это сама. Спасибо за салат». Адам молча перевел взгляд на планшет, работая стилусом. Я позавтракала, отставила чашку с салатом в сторону и взяла телефон в руки. При Адаме позвонила слесарю. «На какой день? Сегодня вечером сможете?» «Да, отлично. Модель замка я вам в чат отправлю. Спасибо, Анатолий Максимович. Вы меня очень выручили». Я почувствовала на своем лице тяжелый взгляд Адама. «Что?» Он моргнул. «Ничего. У меня ничего. Но что делаешь ты, Эва?» «А что такое?» «Ты? Ты меняешь замки». По лицу Адама пробежала темная волна. Глаза запылыхали гневом. Он с трудом эмоции сдерживал. «Да, я меняю замки. Тебе комплект не достанется, даже не мечтай. И вот, я вышла из кухни и вернулась обратно, положив на стол комплект ключей от его квартиры. Держи. Мне не нужны ключи от твоей квартиры». «Значит, обиделась», — вздохнул он. «Обиделась сильнее, чем я мог себе представить. Я не хотел тебя задевать». «Все нормально, Адам. Путем». Улыбнулась я как можно шире. «Просто то, как ты вламываешься ко мне в квартиру, напрягает. Думаю, пора провести границы». «Какие еще границы?» «Ты сам говорил. Умей выстраивать границы и отстаивать свои интересы. Так вот, в мои интересы не входит наглый сосед мужского пола, который может войти в любой момент». «Любопытно, почему ты против? Мужиков водить собралась?» «Нет». «Нет, думаю, сейчас мне это точно не нужно. Нужно разобраться с Ярославом, поставить все точки над «и», так сказать». «Ах, Ярик!» — сощурился Адам. «Все-таки пидор Ярик». «Я просто хочу поставить для себя точку насчет него. Не думаю, что готова заводить какие бы то ни было отношения. Так что мысли об отношениях пока на паузе. А секс...» — Адам сидел и смотрел на меня. В его взгляде все еще бурлило превосходство. Он чувствовал себя на коне, королем, несмотря ни на что. Я вдруг разозлилась. Обидел меня, пришел, как ни в чем не бывало. Задницей своей трясет, показывает себя, умничает, заявляет, что все вернется к прежнему. А вот я не хочу. Я ему минет и девственность подарила. И думаю, что этого достаточно, чтобы расплатиться за ремонт его битой тачки. Катился бы он к черту, гуру чертов. «Так что насчет секса, Эва?» Он весь подобрался, приосанился, будто знал, что я его хочу. Хочу, конечно. Вот только не на его условиях, а на моих. Поэтому, будучи на Адама злой, обиженной, я сказала как можно небрежнее, будто речь шла о сексе на заказ. «Если я захочу просто потрахаться, твой член будет к моим услугам». Адам встал, сорвал фартук. Просто рванул его так, что лямка на шее жалобно затрещала и оказалась сорванной. «Охерела совсем, Эва. Ты что несешь?» «А что такого? Отношения с тобой мне даром не нужны. Спать в кроватке я тоже не буду. А вот потрахаться... Почему бы нет?» — подмигнула. «У нас отличная совместимость. Я была бы не против. Когда мне захочется, разумеется. Только так». «Значит, не против?» — хрипло отозвался Адам. «Только член мой интересует». Он дрожал от гнева. «А я тоже была готова вспыхнуть». Шагнула вперед и обвела напряженное сексуальное мужское тело пристальным взглядом. «Да, определенно интересует. И будем откровенны, ты вырядился. Черт, нет, ты разделся, как мужчина, который надеялся на секс. Выставил себя на показ». Адам заскрипел зубами. Я решила окончательно довести его до белого коления. Подвинула табуретку ближе к нему и села. Дернула за шнурки на шортиках, погладила пальцами выступающий бугор, который стремительно увеличился в размерах от моих поглаживаний. «Остановись». «Ты же не хочешь, чтобы я останавливалась. Ты хочешь, чтобы я взяла в ротик». Член дернулся под плавками, буквально восстал. Я начала гладить его через ткань, сжимая. Запах мужского тела и геля для душа пьянил. «Чертовка», — ругнулся Адам. Он наклонился и дернул меня вверх. «Пошли, потрахаемся, если так. Реал, у меня утренний стояк не опадает. И ты не против чисто поебаться, да? Может, в попку?» — рычал он, протаскивая меня через всю мою квартиру в спальню. Нет, анального секса не будет. Точка. Я смотрела, как Адам раздевается. Черт, ему 2 секунд хватило, чтобы стянуть с ног трусы вместе с мизерными шортиками. Адам обхватил пальцами стоящий член и погладил его от основания до самого конца и обратно, разглядывая меня гневным, возбужденным взглядом. «Раздевайся!» «Да пожалуйста!» — напугал повара горячей сковородкой. Я встала и скинула с себя вещи, оставшись обнаженной. «Что я творю?» Мне казалось, я сходила с ума, нарывалась, настойчиво умоляла на неприятности. «Красивая!» — выдохнул Адам, шагнув ко мне. «Не представляешь, насколько ты красивая!» Тело заискрило от близости Адама. Я была на него обижена, зла неимоверно. Бесил он меня, раздражал. Нравился до осточертения и возбуждал, как прямой впрыск гормонов в кровь. Ладони Адама легли на мою талию, задержались там ненадолго, а потом вдруг левая ладонь опустилась со шлепком на задницу. «Дури в тебе, Эва! Ебать не переебать!» Я невольно вздрогнула, уперлась ладошками в грудь Адаму и задрожала, не смея даже признаться, как меня возбудил этот шлепок по попе, такой ощутимый и звонкий. Адам наклонился, подхватил мои губы своими, лизнул, пососал немного и дотронулся языком. Кошмар, я просто поплыла. Между ног потекло от прелюдии. Как мне хотелось его поцелуев, но я заставила себя сказать. «Хватит, просто потрахаемся и отправляемся по своим делам». «В чем дело, Эва?» — вкрадчиво спросил Адам, настойчиво ища дорожку к моим губам. «Не хочешь со мной целоваться?» «Не хочу и не буду». «Ок, не будешь тогда». Адам не договорил, а я, честно, даже не поняла, как произошло то, что случилось несколькими мгновениями позднее. Адам вдруг отпустил меня, подошел к моему шкафу, ловко выдернул из него что-то. Я не успела разглядеть, что именно он достал. Не успела. А стоило бы, потому что Адам решил меня проучить и наказать за дерзость».